кстати, представь себе, как ей, левше, трудно было подделать подпись. А я об этом даже не думал. Он обхватил голову руками. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что, если мне попросить отца сдать нам на лето дом в Ондальснесе? Погода там обычно дерьмовая, но зато есть эллинг, и весельная лодка от деда остались. Ракель засмеялась, и Харри прикрыл глаза. Он любил ее смех и подумал, что если больше не наделает глупостей, ему, возможно, повезет слышать этот смех еще очень долго. Харри проснулся, будто от толчка. Вскочил с постели, пытаясь унять дыхание. Ему что-то приснилось, но сон не запомнился. Сердце колотилось так, словно вместо него установили какой-то бешеный барабан. То ли он снова оказался под водой в бассейне в Бангкоке, или перед убийцей в люксе сасовского отеля, голова разламывалась. — Что случилось? — пробормотала в темноте Ракель. — Ничего, — прошептал Харри, — спи. Он прошел в ванную и выпил стакан воды. Из зеркала на него смотрело осунувшееся, мертвенно-бледное лицо. За окном поднялся ветер. Ветви огромного дуба хлестали стену дома, били его по плечам, щекотали затылок так, что волосы встали дыбом. Харри снова наполнил стакан и медленно осушил его. Теперь он вспомнил. Вспомнил, что ему приснилось. Пацан, сидящий на краю крыши и болтающий ногами, он не пошел на урок. Сочинение за него писал младший брат. Он показывал возлюбленной брата те места, где они играли детьми. Ему приснился сюжет трагедии. Когда он снова забрался под одеяло, Ракель спала. Он уставился взглядом в потолок и стал ждать наступления предрассветных сумерек. Часы на ночном столике показывали 5:03, когда он не выдержал, поднялся, позвонил в справочную и узнал номер домашнего телефона Жана Хоя. Глава 48. Генрих Ширмер. Беата проснулась после третьего звонка. Она повернулась на бок и посмотрела на часы 5:45. Она осталась в постели, решая, как лучше встать и послать его к дьяволу или притвориться, что ее нет дома. Раздался еще один звонок, такой настойчивый, что стало ясно, он не уймется. Она вздохнула, встала с постели, надела халатик и подняла трубку домофона. «Да? Сори, что звоню так поздно, или, вернее, рано. Убирайся к черту, Том!» Последовала долгая пауза. «Это не Том», — произнес голос. «Это я, Харри». Беата тихонько выругалась и нажала кнопку. «Сил не было валяться без сна», — сказал Харри, войдя в квартиру. «Речь о забойщике». Он устроился на диване, а Беата меж тем исчезла в спальне. «А история с Воллером, как уже было сказано, меня совершенно не колышет», — крикнул он в открытую дверь спальни. «Как ты сам говоришь, это уже было сказано», — крикнула она в ответ. «Кроме того, он отстранен». «Я знаю. Меня вызывали на допрос в службу внутренней безопасности на предмет моего участия в деле Альфа Гуннеруда». Она вернулась в спальню в джинсах и белой майке с короткими рукавами и остановилась перед ним. Харри поднял на нее взгляд. «Имелось в виду, что я его отстранила», — сказала она. «Что? Он распоследнее дерьмо. Но хоть ты и прав, это еще не значит, что ты можешь рассказывать об этом каждому встречному». Харри склонил голову на бок и прикрыл один глаз. «Мне повторить?» — спросила она. «Да нет», — ответил он. «Мне кажется, я все понял. А если не каждому встречному, а другу?» «Кофе?» Беата не успела повернуться в сторону кухни, как ее лицо залилось краской. Харри поднялся и последовал за ней. У столика на кухне стоял только один стул. На стене висело деревянное плаке, на котором розовыми буквами была выведена одна из речей Высокого. «Прежде чем в дом войдешь, все входы ты осмотри, ты огляди, ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли?» Старшая Эда. Перевод Корсуна. «Ракель вчера вечером навела меня на две мысли», — сообщил Харри и прислонился к кухонному столу. По ее словам, история о двух братьях, влюбленных в одну женщину, — это сюжет классической трагедии. А еще она удивилась, как левше Анне удалось скопировать подпись Али, вернее, каких трудов ей это стоило. «Ну и что?» — она высыпала мерную ложечку кофе в кофеварку. «Трон Грете дал нам несколько школьных тетрадей льва, чтобы сравнить его почерк с почерком самоубийцы. Ты не помнишь, по какому предмету?» «В общем-то, нет. Помню только, что тетради были его. Я проверила». Она налила в кофеварку воды. «По-норвежскому», — сказал Харри.